Я откусывал от бутерброда с сыром, запивая его правильно сваренным кофе, и радовалась жизни. «Вот это повезло!» — думала я, пережевывая. «Вот это удача! Рука-то, наверное, умеет не только готовить, но и много чего еще. Только как выяснить, что она еще может? А ведь есть еще и другие руки!» «Тарелку из-под яичницы можно пока вымыть», — распорядилась я, и рука тотчас принялась исполнять команду. «После мытья тщательно вытереть полотенцем и поставить на место в шкаф. Сначала я решила выяснить до конца, что умеет лучший друг, а уже после попробовать лучшую подругу и Горького. Не хочешь ли ты вымыть пол на кухне?» — спросила я, и рука проворно бросилась исполнять поручение. Она выудила из подмойки ведро и наполнила его водой. Ей было не способно выжимать половую тряпку, но и тут рука нашла достойный выход, привязав один край к ручке ведра, а другой выкручивая в разные стороны. Так прошел день. Я без устали придумывала лучшему другу всяческие хозяйственные поручения, пока в доме все не заблестело чистотой, а моя бытовая фантазия не иссякла. «Вы знаете, Евгений, как приятно глядеть сквозь вымытые окна на улицу! Оказывается, мир окрашен совершенно в другие краски, нежели я предполагала. Просто я присмотрелась к природе через окно с налетом сажи и пыли. Оттого тускло стало в моей голове. Вследствие этого и мир стал тусклым. Безусловно, Женя, с вашим появлением в моей жизни произошли кардинальные изменения. Даже мир стал цветным, и я более не распускаю сопли по вечерам, злясь на то, что Бог совершенно немилосерден. Бог справедлив и божественно милосерден. Просто каждому свой час и своя награда. Всем отмерено по заслугам, и никто не пострадает напрасно. Под вечер появился Владимир Викторович. Его улыбающаяся физиономия заглянула сквозь вымытое окно, бесцеремонно и с любопытством разглядывая внутренность комнаты. «Хорошо, что я до этого убрала лучшего друга в футляр, а то представляю, как удивился бы Владимир Викторович, бегающий по дому руке. Ах, есть что-то совершенно омерзительное в сапере. Но сколько ни думаю над этим, понять, что именно, не могу. То ли его глаза чуть раскосые, подсознательно напоминающие мне маньчжурские, то ли отношения Владимира Викторовича к Соне отвращают меня от соседа, но так или иначе его физиономия теперь мелькала в моем окне, самодовольно расплывшаяся в широкой улыбке. Владимир Викторович что-то говорил из-за стекла, вероятно, просил разрешения войти в дом, а я, как бы не понимая его желания, отвечала одними губами. «Нет, Владимир Викторович, Соня сегодня не заходила». Сапер продолжал улыбаться и, стуча пальчиком в окошко, просился внутрь. «И не знаю, где она», — пожала я плечами, — «может быть, на почту вызвали». Владимир Викторович, военный сапер, тоже знал, что такое хитрость, и решил принять мои последние слова как приглашение войти. Через минуту он уже сидел за столом, оставив грязные ботинки на крыльце. «Как славно, что мы живем, как добрые соседи!» — говорил Владимир Викторович. «Вот так вот запросто можно пожаловать в гости и испить горячего чайку. Величайшая вещь — соседство!» Он помахал указательным пальцем и посмотрел на меня странным взглядом, с таким злым прищуром, отчего мне враз стало не по себе. Но сапер в ту же секунду ловким артистом взял себя в руки и вновь заулыбался доброжелательно, подпуская в атмосферу меду. «Вы особенно сегодня хороши», — сообщил он, — «надеюсь, что не оторвал вас от чего-то занимательного». «А где ваша жена?» — поинтересовалась я. «Какая жена?» «Соня». «Вы верно оговорились», — удивился сапер. «Соня — моя сестра». «Да-да, конечно», — поправилась я. «Чаю?» «С удовольствием». «Препротивная, надо заметить, погода стоит. Даже рыба не ловится». «Соня сегодня в Петербург отправилась купить по хозяйству кое-что. Заночует у подруги». Пока я кипятила на кухне чайник, Владимир Викторович расточал мне из комнаты похвалы, мол, какая я великолепная хозяйка, что, несмотря на тяжелейший недуг, умудряюсь держать дом в показательной чистоте и выдающемся вкусе. Пару раз в комнате что-то стукнуло, и я заподозрила, что сосед лазит по шкафам и ящикам. Слава богу, что шкаф с футляром закрыт на ключ. «Что нового в политике?» — поинтересовался Владимир Викторович, когда мы расположились друг перед другом, согревая руки о чашки с чаем. «Почему вы спрашиваете меня?» — удивилась я. «У нас же нет телевизора», — протянул по-сиротски сапер. «Газеты ведь вы читаете? Соня, должно быть, приносит?» «Газеты читаем». «В газетах все есть». «Да-да», — согласился Владимир Викторович. «Это я так, для поддержания разговора, спросил про политику». «А, поняла я. Вкусный чай?» «Необыкновенный», — похвалил сосед. «И как вам удается заваривать такой пахучий? Мешаете сорта?» «Ага». «Я так и думал». Он глотнул из чашки. «Вот, Прохор Поддонный давеча скончался. Царствие ему небесное. А я вот справочку о Евгении Молокане навел», — улыбаясь, сообщил Владимир Викторович елейным голосом. «И не музыкант он вовсе оказался. У меня знакомая есть такая в московском адресном столе. Я поинтересовался. Вот какая штука».